Глава 21. Я заверещала совершенно не по-геройски, но тут уже не до соответствия образу, к которому я стремлюсь. Что подумает Рейвен, услышав мой петушиный вскрик? Да какая, в конце концов, разница? Главное, чтобы услышал. Ведь это чудовище явно руководствуется неблагими намерениями. «Не ори!» — прорычал монстр и встряхнул меня так, что я хорошенько приложилась головой о ствол дерева. Да так сильно, что отключилась. Очнулась в пещере, на удивление сухой и даже уютной. Горел очаг, освещая пространство. Мебель, хоть и грубо сколоченная, казалась добротной. Пол был тщательно выметен. На потолке ни намека на паутину. В углу пещеры аккуратной горкой лежали человеческие черепа. «Да тут у нас людоед обитает!» Странно, что ни в одном справочнике о таких гигантских людоедах ничего не говорилось. Проверить, смогу ли я сдвинуть эту громаду с помощью ветра, при всем желании не получится. Монстр связал мои руки и ноги. Крепко связал. Даже немного ослабить веревки не получается. Хорошо не догадался заткнуть мне рот. Я попробовала подуть, призывая ветерок, но в помещении ветер не откликался. В клетке было так же. Вспомнив, какую бурю я устроила накануне, печально вздохнула. Ветры тогда просто взбесились и крушили все подряд. Может, если я сейчас вспомню о Рейвене, смогу повторить вчерашний трюк. Где его, кстати, верены носят? Уже давно мог бы сюда прийти, и если не спасти, то хотя бы попытаться. А может, он вообще меня спасать не собирается? Подумаешь, ученик пропал. Другого себе возьмет. В академии выбор богатый. А если этот людоед меня сожрет, то Рейвену вообще счастье привалит. Не придется на мне жениться. Злость на Рейвена ветер призвать не помогла, но зато я укрепилась в мысли, что не хочу становиться обедом для людоеда. Хотя бы, чтобы насолить Рею. В принципе, я и так не горела желанием становиться чьей-то едой, а судя по тому, что я лежала на огромном деревянном столе и любовалась на здоровенный тесак, воткнутый в столешницу, мой похититель надолго откладывать трапезу не собирался. Самого людоеда в пещере не было. В голову пришла гениальная мысль. Гусеничкой подползти к тесаку и разрезать путы на руках. Кряхтя и пыхтя, я начала двигаться к цели. Но моим планам не суждено было сбыться. Хозяин пещеры слишком не вовремя решил вернуться. «Сбежать хотел!» — проревел людоед. «Ты слишком хорошо разговариваешь для того, кто живет в одиночестве в лесу!» Ушла я от опасной темы. Людоеду явно польстил такой комплимент. «Часто общаюсь!» Он ткнул пальцем в кучу черепов. «Это не все. Оставил самое дорогое». «Почему же тогда о вас ничего не известно? Ни в одном справочнике, ни в одном бестиарии о вашем народе не говорится». «Я тут один», — печально вздохнул он. «А никто обо мне не знает, потому что все, кто мне на глаза попадался, из этой пещеры больше не выходил. Ты тоже никому не расскажешь». В его взгляде промелькнула тоска. «А тебе хотелось бы? Я могу всем рассказать, если ты меня отпустишь». Мало ли, вдруг его такая безызвестность угнетает. «Хорошее предложение, но нет. Я уже настроился на вкусный ужин. Воды и хвороста принес». «Так кто тебе сказал, что из меня что-то вкусное выйдет? Жидкий супчик и мясо на один зубок. И вообще, у меня кожа до кости». «Щуплый ты, да», — согласился людоед и, скривившись, добавил. «Диетический». «Ты такой большой и сильный, тебе надо есть больше белка. Может, ты оставишь меня на откорм?» Людоед покачал головой. «Слишком тощий. Это будет долго». «Есть вариант побыстрее. Со мной был спутник, он раза в три меня больше. И вкусный, наверное. Если поторопишься, успеешь его нагнать. Вряд ли он далеко ушел. А меня можешь отпустить, все равно с меня проку мало». «Мало», — согласился он. «Но зачем отпускать, если я могу съесть обоих? Сначала тебя, потом его». Людоед выхватил тесак из столешницы и, сев в углу пещеры, принялся отточить о камень. Противный скрежет мешал сосредоточиться. «Может, я успею ему понравиться, и он меня передумает жрать?» Однако все его действия свидетельствовали о непоколебимости его намерений. «Как тебя зовут?» — сделала я первый шаг к нашей дружбе. «Друзей ведь не едят?» «Мага!» Нехотя отозвался он. Мое имя он не спросил. Видимо, решил не сближаться. «А я Лей!» И снова молчание в ответ. Хочешь, я выдам тебе один секрет?» Людоед поднял на меня взгляд, полный сомнения в ценности информации, которую я могу ему рассказать. «Я знаю одну травку, она любое блюдо может сделать особенным». «Хочешь выкурить меня отсюда и слинять?» — ухмыльнулся мага. «Нет, просто хочу, чтобы у тебя остались обо мне хорошие воспоминания». «Всегда одно и то же», — пожаловался он. «Все хотят сбежать от меня. Дольше всех продержался повар». Людоед отложил нож и встал. Подошел к полке с кухонной утварью, взял с нее толстую книгу и показал мне. «Это книга рецептов. Каждый день он писал мне по одному рецепту, а я за каждый рецепт дарил ему день жизни». «Ты читать умеешь?» — удивилась я. «Да», — широко улыбнулся людоед. «Меня друг научил. Хороший друг, вкусный и башковитый. Вон его череп, самый крупный». «Ясно. Друзей он тоже уплетает за милую душу». «Тогда тебе точно нужно узнать об этой травке. Это червонница. Она растет буквально везде, а отыщешь быстро. Попробовав раз блюдо с его добавлением, ты не захочешь ничего другого». «Как понять, что ты не врешь?» «Ишь ты, недоверчивый какой. У меня была с собой сумка, там есть справочник по травам, можешь сам убедиться». Мага покрутился по сторонам и, наконец, приметил заплечный мешок. В его руках он был не больше мешочка для табака. Двумя пальцами он стал копаться в содержимом, пока не извлек справочник по травам. «Маленькая книжонка!» Он недовольно выпятил губу. «Зато полезная!» – парировала я. «Про червонницу ищи в середине». Людоед осторожно перелистывал страницы, то и дело поднося книгу к глазам и беззвучно шевеля губами. «Нашел!» – наконец сказал он. «Ты был прав». «Я ж говорил!» – как можно беспечнее ответила я. «Так уж и быть, поищу травку, авось хоть бульон вкусный получится». «Можешь развязать мне руки, я послежу, чтобы огонь не затух, пока ты не придешь». «Нет», — ответил мага, — «не утруждайся, если погаснет, сам разожгу». Как только он покинул свое жилище, я заворочилась на столе, пытаясь достать свой нож из-за голенища сапога. Более сложной задачи у меня никогда не было. «Но жить захочешь, не так извернешься». «Лей!» — послышался голос снизу, и я вздрогнула от неожиданности. «Прыгай сюда, я поймаю». Я подползла к краю стола и увидела Рейвена, стоящего с задранной головой. «А если не поймаешь?» Видимо, я заразилась недоверием от людоеда. «Обещаю». Поколебавшись, я прыгнула вниз. Других вариантов у меня не было. Рей меня не поймал. Я рухнула прямо на него. Хорошо, что его тело смягчило мое падение. Смягчило, но не настолько, чтобы мне не было больно. «Какой вы твердый!» – прошипела я. «А кто тут пытался убедить этого монстра в обратном?» «Это не то, о чем вы подумали». Щеки залила краска. Как-то неудобно получилось. Но кто ж знал, что он будет подслушивать? «Ладно, потом оправдаешься», – пробормотал он, разрезая ножом веревки. «А сейчас нужно бежать отсюда». «Нет, без своей сумки я никуда не пойду», — возмущенно воскликнула я. — Там очень ценные вещи. — Жизнь дороже, — попытался убедить меня Рейвен, но безуспешно. Я его не слушала, озираясь по сторонам в поисках сумки. — Вот же она! Рей указал на валяющийся за ножкой стола заплечный мешок и рванул туда. Людоед не особо заботился о чужих вещах, потому, отыскав справочник, он отшвырнул сумку, как фантик от конфеты. Естественно, часть содержимого вывалилась на пол. И Рею пришлось судорожно запихивать вовнутрь книги и мои приспособления, купленные в городе убийц. «Дневник Харлока Мориуса? Это же бесценная вещь. Откуда она у тебя?» «Мне кажется, сейчас не время это обсуждать». Я с опаской взглянула на вход в пещеру, откуда в любой миг мог появиться людоед. «Но мы обязательно вернемся к этому вопросу». «Как скажете», — я пожала плечами. «К тому моменту, как вернемся, я успею придумать что-нибудь правдоподобное». «Там еще мой справочник по травам», — я показала пальцем на стол. Я не подумала о нем перед тем, как спрыгнуть со стола в дырявые руки Рейвена. А теперь мне было жаль оставлять хорошую книгу людоеду. «Его мы никак не достанем. Я подарю тебе новый». «Два». Рей удивился моей наглости, но ничего не сказал, только покачал головой и, бросив мне мою сумку, двинулся к выходу. Повесив ее на плечо, я поспешила следом. Продолжать знакомство с людоедом, а тем более оставаться у него на обед, не хотелось. И тем не менее, далеко уйти мы не успели. И без сцены трогательного прощания с хозяином пещеры не обошлось. Кто ж знал, что он так быстро справится с поисками червонницы? Мага стоял, держа двумя пальцами крошечный букетик, и смотрел на нас с большой обидой. Очевидно, я его разочаровала, поступив так же, как и большинство его гостей по неволе. Попыталась сбежать. «Я хотел искать мясо, но мясо само ко мне пришло». Совсем недружелюбно улыбнулся он и отбросил цветы. «Мы не к тебе, уважаемый, мы мимо», — проговорил будничным тоном Рейвен и добавил потише. «Сейчас самое время отбросить его в сторону, не стой столбом». «Я все слышу», — прогрохотал мага. «Если ты думаешь, что эта букашка что-то сможет, то сильно заблуждаешься». «Он прав», — вздохнув, сказала я. «Мне его не сдвинуть». Мага удовлетворенно кивнул, подтверждая справедливость моих слов. «А вы могли бы использовать свой радужный порошок. Нам бы он сейчас очень помог». «Его нет», — прошептал Рейвен. «Я весь извел на тебя». «Может, вы перестанете переговариваться и вернетесь в пещеру?» — начал терять терпение мага. «Мне еще ужин готовить, а мы зря теряем время». Рука Рейвена легла на мое плечо. «Разозлись на меня», — попросил он. Я подумала, что он мог бы не отпускать меня одну к воде. Потом подумала о том, как он вероломно подслушивал нашу беседу с магой. И ничего не произошло. «Не получается», — обреченно вздохнула я. «Я понимаю, что на меня сложно злиться». «Да нет», — перебила его. «Просто я злюсь как-то не так». «Точно, я думаю не о том. В прошлый раз я думала о нем и мире. Я представила его и эту глупенькую куколку за столиком в кондитерской и почувствовала, как в душе разыгрывается буря. В моих мыслях Мири жеманно вытягивала губки, а Рей наклонялся к ней. Я взмахнула рукой, выплескивая свои чувства наружу, и тут же сильный порыв ветра налетел на людоеда. С ног не сбил, но заставил пошатнуться. А я представила, как Рей целовался с пустоголовой Мири, обнимал ее, трогал то, что практически вываливалось у нее из корсажа. Фу, какая мерзость! Моя фантазия пошла в разгул. Ветер крепчал. Людоед изо всех сил пытался устоять на месте, но ветер был сильнее. Он заставлял магу пятиться к пещере, а я надвигалась на него, давя потоками воздуха. Будто это людоед был виновен в том, что Рей притащил на знакомство со мной свою любовницу. И вроде бы все получалось как надо, но вдруг мне подумалось, что все зря. Я загоню людоеда в пещеру, и что дальше? «Стоит мне прекратить вливать силу в воздушные потоки, и людоед свободно выйдет из своего убежища и расправится с нами. А рядом ни дерева, ни камня, чтобы завалить выход». «Мне нечем закрыть вход в пещеру!» — крикнула я Рею. Получилось громче, чем мне хотелось бы, мага тоже услышал. «Хе-хе!» — рассмеялся он и, морщась от ветра, прокричал. «Я и говорю, зря время теряете!» «Отойди немного!» — сказал Рей, убирая руку с моего плеча. Сила сразу схлынула, и мне стало физически больно удерживать людоеда на расстоянии. Мага почувствовал уменьшение сопротивления и, воспрянув духом, стал все еще с трудом медленно двигаться к нам. «Что вы делаете?» — прокричала я, наблюдая, как Рей улепетывает. Рей не ответил. «Все ясно. Он понял, что с людоедом нам не справиться, и решил спасти свою шкуру. А я по наивности стала думать о нем лучше, когда он пришел спасать меня. Зря». «Жалкий трус!» — крикнула я. Рейвен остановился, отбежав от нас на некоторое расстояние, будто мои слова заставили его задуматься. И вдруг его тело стало меняться. Все произошло за какую-то долю секунды. Только стоял человек, а теперь на его месте был огромный черный дракон. Дракон возвышался над магой, как над нашкодившим котенком, и морда у него была совсем недружелюбная. «Да что здесь происходит?» — пробормотала я. «Кто ты, чудовище?» — попятился мага с ужасом, глядя на гигантского ящера. Дракон двинулся на магу, каждым шагом демонстрируя свое превосходство. А когда из пасти дракона вырвалось пламя, людоед пробормотал. «Мне пора домой. У меня там котел кипит». И заскочил вовнутрь. Дракон, удовлетворенно хмыкнув, ударил хвостом по скале, отсекая несколько каменных глыб. А потом хвостом же переместил их к убежищу людоеда, закрывая вход. После он так же быстро, практически неуловимо для глаза, обратился в человека, только совершенно голова. С ужасом я смотрела на Рея, скользя взглядом по его крепким рельефным мышцам, широким сильным плечам, мускулистой груди и подтянутому животу с кубиками пресса и ниже. Да, мне следовало отвернуться, но я уставилась прямо туда, куда смотреть юной деве совсем не следовало. «Куда ты смотришь?» — спросил Рей, а потом, проследив направление моего взгляда, добавил. «Да, я знаю, есть чему завидовать, но ты должен помнить, что в мужчине не это главное. Главное — твоя сила духа, мужество и благородство». Я нервно сглотнула, чувствуя, как щеки заливает краска стыда. «Подай лучше мой рюкзак, там запасная одежда,